Фрик сразу почувствовал всю тяжесть своей вины. Теперь четырем его сыновьям предстояло обманываться до конца жизни, так никогда и не узнать, что хлеб, который они ели, давался им из милости, что они были чужаками, прокравшимися во дворец, беженцами, выметенными метлою судьбы из полуразваленной хижины. Фрикс не имел больше сил так жить. На что он был нужен? Что он делал на свете? Ничего не делал и никого не интересовал. Нужны были его гнездо и могила, а не он сам, лишь его гнездо и могила. Так ведь ему и было сказано. Ничего от него не нужно, кроме гнезда и могилы. Гнездо он уже свил, вернее, таинственная рука с черными ногтями забросила его, как кукушкино яйцо, в чужое гнездо, чтобы, едва вылупившись, он начал заботиться о могиле. А хозяин, заботник у могилы найдется позднее и очистить ее от чертополоха. Но пока что чертополохом заросла душа Фрикса, и Фрикс должен был сам от него избавиться. До каких пор ему было оставаться заживо похороненным и ради чего? И однако не так просто было нарушить четвертьвековое молчание, забыть четвертьвековую покорность, оплатить четвертьвековые долги. И все же он решил свести все счеты с действительностью, столько лет заставлявшей его пастись, пригнув по овечьи голову на чужом лугу, так долго принуждавший его лгать и притворяться, как сиделец в лавке. Он должен был внушить сыновьям отвращение ко всему тому, что их окружало. Он должен был выкупить из себя и их из плена и вместе с ними вернуться в сказочную страну, пропахшую тыквенными семечками, затянутую плесенью, пропитанную желчью и ненавистью, но собственную, нераздельно и неоспоримо свою. Вот почему Фрикс 3 месяца копал землю, протягивая ров от гор к городу. Вот почему соорудил источник на площади. Больше ему нечем было заплатить выкуп за себя и своих детей. Фрикс был счастлив, когда стоял с заступом во рву. Рядом с ним были сыновья. Он слышал их частое дыхание и твердо знал, что они его никогда не покинут. Но все оказалось тщетно. Он умер раньше, чем думал. Впрочем, в то время он вовсе не думал о смерти. Смерть была последней статьей его договора, и исполнять эту статью он не собирался, ибо именно против нее возмутился через 25 лет всем своим существом. Но, по-видимому, его бунт был запоздалым, или попросту ему не суждено было уйти из мира, оставив по себе память, как о неверном человеке. Все произошло в точности так, как было условлено между ним и теми неизвестными, кому нужны были только его гнездо и могила в этой далекой стране. Помимо своей воли, Фрикс честно выполнил условия. Впрочем, он умер счастливым, думая о том, что на деньги, вырученные за его гнездо, могилу, мать долго еще будет варить похлебку для Гели в день поминовения мертвых. Вот какова была горькая правда, вкус которой внезапно почувствовал Аэт через четверть века. Когда Медея вошла, Аэт сидел на троне и думал о Фриксе. Он уже давно догадался, что Фрикс был только первой волной, докатившейся сюда от какого-то далекого враждебного берега. Шелковисто-нежно и бесшумная волна эта лишь примерилась к здешним берегам и также бесшумно ушла в песок, оставив легкую и белоснежную, как сливовый цвет, пену. Запах морской пены источали ведь и волосы Фрикса. Об этом вспомнил Аэт сейчас, через четверть века. Аэт с детства любил этот запах. Мальчиком он растягивался ничком на берегу и лежал, уткнувшись лицом в мокрый песок, так что набежавшая на берег волна перекатывалась через него, и Аэт слышал, как шипит на его голой спине оставленная ею пена. Море притягивало, всасывало обожженное солнцем тело Аэта, вымывало шорохом из-под него песок и гальку. Но Аэту удавалось удержаться на подвижном берегу. Так играл он с этой могучей стихией, которая старалась похитить его, но не могла справиться с гибким и мускулистым юным телом. Этот маленький мальчик уже так хорошо знал море и все его повадки, что мог, не отрывая лица от песка, оценить по шуму величину и силу волны, угадать, когда и как ударит его откатывающаяся вода, и ловко своевременно уклониться, так что обманутой волне удавалось подхватить и унести лишь песок и щепки. С тех самых пор с детства Аэт знал, что за одной волной последует другая, и что каждая следующая будет сильнее предыдущей. Вспомнил же он о волнах, потому что думал о Фриксе. Фрикс был первой волной, его сыновья — второй. За второй волной последовала третья в облике улыбающегося чужестранца, а за третьей, разумеется, должна накатить четвертая, ибо таков порядок, закон, установленный самой природой. Какой будет новая четвертая волна? Вот что старался угадать сейчас Аэт. Она должна была оказаться сильнее, напористее, опаснее предыдущей. И Аэт встревожился, всполошился так, словно был прежним мальчишкой, простертым ничком на песке, и огромный, увенчанный мутной пеной вал пошел на него, встав на дыбы. Медея протягивала ему гроздь черешин. «С чего это мои дочки решили явиться ко мне с гостинцами?» — подумал Аэт. «Отведай, черешин, отец!» — улыбаясь, сказала Медея. —